Есть волшебные мгновенья, врываться ночью сновиденья и называть тебя мечтой. Непринужденно сбросить грим неповторимым озареньем и спить бальзам прикосновений и быть единственным твоим. Ты весенняя пивунья, я тобой сегодня пьян. Огненной вершины в потоке страсти роковой.